Другое дело, я, поверьте, всерьез, что с другой силой я не стану связываться ни за какие деньги. Это опять-таки не делает меня бескорыстным рыцарем, и честности ради. Не всегда с другими связываются из-за презренного металла. Самые разные бывают поводы. Вы помните Джагендина? С ним сейчас совсем плохо. Он чересчур любил тайны и загадки, и это его, в конце концов, привело в тот самый стан, который я обхожу за морскую лигу. Он что, погиб? Живехонек и здоровехонек, — сухо сказал капитан Зо с жесткой усмешкой. Но это уж не он, не прежний. Мы когда-то были благородными врагами, а теперь, если попадется на пути, я его пущу ко дну без всякого благородства. — Черт! — сказал Сварог. — Я ему однажды жизнь спас. — Да, я знаю. Заря. А, впрочем, кто мог тогда знать, чем все кончится? Жаль человека, конечно. Но, с другой стороны, другие обожают тайны в 100 раз яростнее. Бугас хотя бы взять. Но никто из них ради удовлетворения и любопытства с великим мастером не свяжется. Значит, вы хотите поговорить со мной о подводных лодках? Вот видите, как все удачно сложилось в той комнате, — он указал на дверь в спальню, — как раз ждет человек, специально приехавший, поговорить с вами о них и еще о многом. Это женщина? Лицо капитана стало каким-то странным, он покосился на дверь, то ли с опаской, то ли с почтением, если можно ее так назвать, — тихо сказал Зо. — То есть можно, конечно, но она не вполне. Сзади раздался самый обычный женский голос, мелодичный, молодой. — Капитан хочет сказать, что я несколько отличаюсь от вас. Сварог обернулся неспешно, со всем королевским достоинством. Женщина стояла совсем рядом, молодая, красивая, с ясными синими глазами и светлыми волосами какого-то непонятного, словно бы зеленоватого оттенка, одетая, как девушка из невысокой гильдии. — И чем же вы отличаетесь? — спокойно спросил Сварог. Напрягся внутренне, пытаясь ее понять. Что-то с ней было не так. Подобное со Сварогом случалось с ней впервые, когда он не понимал, что именно видит. Нечто. Вот именно, она не была обычным человеком, но Сварог не обнаружил и следа какой бы то ни было черной магии, равно к и знакомого ему белого волшебства. Она попусту была другая. Не яркое сияние, зеленовато-золотистое, окутывавшее ее причудливым ореолом, ему никогда прежде не встречалось, хорошо хоть не несло в себе никакой угрозы, опасности. — Вы понимаете, что я такое? — спросила она безмятежно. — Нет, — сказал Сварог. — Я вижу, что есть в вас нечто, отличающее от обычных людей, но не понимаю сути. Я не маг, не волшебник, понахватал с кое-чего, каких-то вершков. Присядете? Она кивнула и гибко опустилась на соседний стул. Те же нехитрые способности, что помогли ему увидеть ореол, позволили ощутить запах, точнее, то, что за неимением более подходящего в человеческом языке слова приходилось приближенно именовать запахом. Некий незнакомый, но приятный аромат, почему-то вызывавший ассоциации с морскими волнами, с прозрачной чистой водой. — Это, надо бы вам знать, русалка, — хрипло сказал капитан Зо. — Так нас называют на суше, — спокойно сказала девушка. — Сами себя уж, простите, называем совершенно иначе, но суть, если подумать, точна. Разве что несколько неточно слово. Русалка — слово исключительно женского рода, а у нас не меньше мужчин, чем на суше, приходится на одну женщину. — Рада с вами познакомиться, король Сварог. Мы вас немного слышали.